Гольштейнский вопрос, датская война, Дюппель и Альзен, разрыв с Австрией и разрешение германской проблемы на поле битвы. На всю эту связанную с риском систему он, вероятно, не пошел бы, не будь того тяжелого положения, к которому привела его новая эра. Дюппель — селение в Шлезвиге, сильно укрепленная позиция, взятая прусскими войсками 18 апреля 1864 года. Альзен — остров в проливе Малый Бельт, был важной военной базой датчан во время войны 1864 года, взят прусскими войсками 29 июня 1864 года. После падения Альзена датское правительство было вынуждено подписать 1 августа 1864 года предварительный мирный договор, по которому Шлезвиг, Гольштейн и Лауенбург были переданы Пруссии и Австрии. Что касается поля битвы, имеется в виду Австро-Прусская война 1866 года. Конечно, еще в 1864 году стоило немалого труда расторгнуть узы, которыми под влиянием своей либеральничавшей супруги он был связан с этим лагерем. Не вдаваясь в исследования запутанных юридических вопросов престола наследия, он твердил: «Я не имею никаких прав на Гольштейн. Мои доводы, что Августенбурги не имеют никаких прав в отношении герцогской и шаумбургской доли, никогда этих прав не имели, и что дважды в 1721 и в 1852 годах они отказались от королевской части наследства, что Дания в союзном сейме голосовала обычно вместе с Пруссией, что герцог Шлезвиг-Гольштейнский, опасаясь перевеса Пруссии, пойдет вместе с Австрией, все эти доводы не произвели никакого впечатления. Если приобретение этих омываемых двумя морями провинций и мой исторический экскурс на заседании Совета в декабре 1863 года не остались без влияния на династическое чувство государя, то, с другой стороны, на него действовала и мысль о неодобрении, которое встретит король, отрекшись от Августенбурга у своей супруги, кронпринца и кронпринцессы, у различных династий и у всех тех, кто составлял тогда, по его представлению, общественное мнение Германии. Общественное мнение образованных кругов среднего сословия Германии было, несомненно, в пользу Августенбурга. Здесь проявлялась та же неспособность к здравому суждению, которая еще ранее допустила подмену германских национальных интересов полонизмом, а позднее искусственным воодушевлением в пользу баттенбергской болгарщины. Немецкий принц Александр Баттенбергский, 1857-1893 годы, в 1879 году был возведен на болгарский престол при содействии русского правительства и управлял с помощью русских генералов. Вынужденный под влиянием недовольства его политикой в Болгарии изменить эту политику, он в 1883 году восстановил упраздненную им за 2 года перед тем конституцию. Под давлением русского правительства Александр Баттенбергский в 1886 году отрекся от престола.